Продолжение главы 3. Космические цивилизации. Раздел С. Статистика космических цивилизаций. Мы уже говорили о гипотезе, которая приписывает звездным цивилизациям время жизни, сравнимое с временем жизни материнских звезд. О гипотезе, практически означающей, что единожды возникшая цивилизация существует на протяжении миллиардов лет. Эта гипотеза неизбежно приводит к выводу о такой плотности цивилизаций в космосе, когда два обитаемых мира отделены друг от друга расстоянием едва лишь в несколько световых лет. Такой вывод противоречит всей совокупности наблюдений и отрицательному результату «подслушивания» в кавычках Вселенной и отсутствию сигналов другого вида, например, отсутствию «чужих» в кавычках ракетных зондов и, наконец, полному отсутствию «чудес», то есть явлений, вызванных астроинженерной деятельностью. Такое положение дел склонило Брейсуэлла, фон Хорнера, а также и Шкловского принять гипотезу о кратковременности цивилизаций по сравнению с жизнью звезд. Но если средняя продолжительность жизни цивилизации составляет только 100 миллионов лет, то в результате неизбежного разрастания за период их жизни статистически наиболее правдоподобно, что расстояние между двумя ближайшими цивилизациями составляет около 50 световых лет. Это также весьма сомнительно. Поэтому вышеупомянутые авторы склоняются к предположению, что средняя длительность жизни цивилизаций составляет всего несколько, быть может, до десятка с лишним тысяч лет. Тогда два высокоразвитых мира будут разделены расстоянием порядка тысячи световых лет, а это уже делает понятной неудачу с подслушиванием в кавычках и наблюдением. Дальше. Чем большему числу планет в галактике мы припишем возможность биогенеза, венчаемого психозоем, тем меньшую среднюю продолжительность жизни мы должны установить для цивилизации, чтобы не войти в противоречие с наблюдениями. В настоящее время считают, что из 150 миллиардов звезд галактики 1 миллиард обладает планетами, пригодными для возникновения жизни. Однако уменьшение этой величины даже в 10 раз не изменило бы существенно результата вероятностных вычислений. Положение создается весьма неясное, ведь если эволюция жизни в ее предцивилизационной форме длится миллиарды лет, то трудно понять, почему психозой всего через несколько десятков веков после своего великолепного старта должен погибнуть. Если уяснить, что даже миллион лет составляет лишь малую долю от того времени, в течение которого могла бы развиваться цивилизация, поскольку материнская звезда может непрерывно поставлять лучистую энергию в течение миллиардов лет, то мы поймем всю таинственность этого явления, разгадка которого пока что глумится над нашей любознательностью. В свете таких рассуждений разумная жизнь во Вселенной представляется редким феноменом. Поясним, не жизнь вообще, поскольку нас интересуют не мириады цивилизаций, которые возникли и погибли за все время существования галактики, около 15 миллиардов лет, а только те, которые сосуществуют с нами. Принимая за истину, хотя и трудно объяснимую, представление об эфемерности психозоя, фон Хорнер рассматривает 4 возможных причины. Первое. Полное уничтожение жизни на планете. Второе. Уничтожение только высокоразвитых существ. Третье. Психическое или физическое вырождение. Четвертое. Потеря интереса к науке и технике. Приписав каждой из этих причин произвольно выбранную вероятность, фон Хорнер получил для средней длительности жизни цивилизации величину в 6500 лет, а для среднего расстояния между ними величину в 1000 световых лет. Наконец, из его вычислений вытекает, что наиболее вероятный возраст цивилизации, с которой мы установим первый контакт, равен 12 тысяч лет. Вероятность первого контакта с цивилизацией в той же фазе развития, что и земная, составит всего 0,5%, пренебрежимо малую величину. Наряду со всем остальным фон Хорнер учитывает также и многократное возникновение и исчезновение цивилизаций на одной и той же планете. Неудача американского эксперимента становится в свете этих выводов понятной. Под знаком вопроса стоит и проблема обмена информацией с другими цивилизациями, так как даже если бы удалось наладить связь, ответа на заданный вопрос пришлось бы ждать 2000 лет. Фон Хорнер считает, что эффект положительной обратной связи, в кавычках, может возникнуть, если в силу статистического распределения жизни во Вселенной где-нибудь образуется местное скопление космических цивилизаций. Если в таком местном сгущении психозоя время для получения ответа на вопрос мало по сравнению с длительностью существования цивилизаций, то между цивилизациями может произойти эффективный обмен информацией, что в свою очередь может продлить их существование, благодаря обмену научными сведениями и тому подобное. Шкловский обращает внимание на сходство такого процесса с лавинообразным размножением организмов в благоприятной среде. Такой процесс, начнись он в каком-то месте галактики, мог бы втягивать в орбиту своего действия все большее число галактических цивилизаций, что привело бы к созданию некоего сверхорганизма. Удивительнее всего, и по правде говоря совершенно непонятно, почему такая возможность до сего времени не реализовалась. Примем на время гипотезу катастроф фон Хорнера за космический закон. Статистический характер этой закономерности делает весьма вероятным существование, пусть небольшой, горстки исключительно долговечных цивилизаций. Предположить, что ни одна цивилизация не доживет до миллиона лет, означало бы превратить законы статистики в какой-то таинственный фатальный детерминизм, в дьявольскую неуклонность быстрого уничтожения. Отбросим это предположение. Тогда получится, что если таких долговечных, существующих миллионы лет цивилизаций и немного, некоторые из них должны были бы давно овладеть обширными звездными пространствами, простирающимися на далекие расстояния от их родных планет. Другими словами, горсточка этих цивилизаций стала бы определяющим фактором галактического развития, и тогда постулат о «положительной обратной связи» в кавычках был бы реальностью. На самом деле этот эффект должен был бы действовать уже тысячи веков. Почему же отсутствуют сигналы таких цивилизаций? Проявление их гигантской астроинженерной деятельности, сделанные ими бесчисленные информационные зонды, бороздящие космическое пространство, саморазмножающиеся автоматы, проникающие в самые отдаленные уголки нашей звездной системы. Одним словом, почему мы не наблюдаем чудес,